Медитация благодарности. Я рекомендую делать эту медитацию вечером, перед сном. Ее можно выполнять, сидя на стуле, в кресле, на краю кровати или лежа под одеялом прямо перед сном. Выберите для себя подходящее положение. Если вы сидите, пусть спина будет прямой, а живот расслабленным. Если лежите, уберите подушку из-под головы, чтобы позвоночник был прямой. Разведите руки и ноги, чтобы освободить пространство между конечностями и телом. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один вдох и выдох. Почувствуйте, как тело становится тяжелее. Представьте, как волна расслабления накрывает тело и расслабляет сначала кончики пальцев ног, голени, колени, бедра. Волна мягкости прокатывается по вашим рукам, расслабляя каждую мышцу. Распространяется по вашему животу, груди, плечам. И все тело расслабляется. Расслабьте язык, разомкните челюсть. Расслабьте щеки, голову и лицо. Почувствуйте, как расслабляется ваш мозг. С каждым мгновением погружайтесь в более глубокое состояние расслабления. А теперь сместите свое внимание с тела на дыхание. Вдох, выдох, вдох и выдох. Почувствуйте, как вы вдыхаете воздух и как он выходит из ноздрей. Наполните свое тело дыханием. Расслабьте каждую часть своего организма. А теперь представьте свой день, начиная с момента пробуждения. Прокрутите в голове все, что с вами сегодня произошло. Оглянитесь на свой день сегодня и выберите те прекрасные моменты, которые выделяются среди прочих. Это не должно быть что-то безумно важное или экстравагантное. Это может быть простой момент. Вы почувствовали солнечный свет на своем лице. или услышали красивую музыку, или съели что-то вкусное, а может, встретились с близким человеком, или смеялись над чем-то, или добились успеха на работе. Выберите три момента, за которые вы можете быть благодарными сегодняшнему дню. Не думайте слишком много. Просто выберите то, что первым приходит на ум. Отлично. У вас есть три момента. А теперь медленно прокрутите каждый момент в своих мыслях. Проведите их сквозь свое сердце. Привнесите в них чувство любви, чувство радости и благодарности. Ощутите, как эти чувства наполняют ваше тело. И скажите про себя: благодарю за этот момент. Благодарю. Поблагодарите за те моменты, которые произошли сегодня с вами. За все хорошее, что случилось. Если этих моментов больше, не ограничивайте себя. Теперь сделайте это чувство еще сильнее. Прочувствуйте его каждой клеткой своего тела, всем своим существом. Это чувство благодарности за эту радость, за эту жизнь. И позвольте этому чувству течь через ваше тело. Позвольте ему двигаться от макушки головы до кончиков пальцев ног. И если вы еще не спите, улыбнитесь. Ведь вы знаете, как вам повезло жить эту жизнь. Поблагодарите за свое тело, здоровье, друзей, дом. Вокруг так много вещей, за которые вы можете быть благодарны. Сохраните эти прекрасные чувства, что вы создали. Просто знайте, что эти чувства всегда рядом. И вы можете получить доступ к этому состоянию вне зависимости от того, что происходит прямо сейчас. Наслаждайтесь этим моментом. Наслаждайтесь этим чувством. Продолжайте дышать медленно и глубоко, ощущая тепло в своем теле. Я желаю вам спокойной ночи и сладких снов.